Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Мы находимся в прекрасном городе Брянске. И сегодня посетили замечательное, на мой взгляд, учреждение, о котором, я думаю, пойдет речь с нашим замечательным собеседником. Здравия тебе! Здравия вам! Как зовут? Андрей. Андрей, чем ты здесь занимаешься? Что это за заведение такое? Это школа единоборств Вятич. Мы здесь учим детей. Что не видишь, да, что написано? Да. Андрей. Учим детей, перевоспитываем трудных подростков, пытаемся привить к ним любовь к спорту. Куете кадры Родины. Да, куем кадры Родины. А с чего вдруг вот ты занялся детской темой? Ну, как-то мне предложили попробовать провести тренировочку. Я одну тренировку провел, мне понравилось. А до этого, до тренировки, чем занимался? Я спортсмен был. Я выступал, ну, удачно, успешно выступал. В каком направлении? В смешанных единоборствах. Угу. Понятно. В общем, колотил не по-детски. Да. И тут тебе предложили... Было дело, да. И тут предложили с детьми заняться. Тут предложили, да. Сначала со взрослыми попробовал, вот. Потом со взрослых более-меньше и вот на детей перешел. Угу. С детьми хорошо, нравится, когда из... Как? Говорится, из неограненного камушка, да, получается какое-то красивое изделие. Угу. Ну, ты говоришь, тебе понравилось. А что понравилось с детьми? Вот почему все-таки? Ну, взрослые, понятно. Разговор по-мужски или там по-женски. Да. Что, не понял, там, так делай так, а тут-то дети мягкие, тонкие натуры. Ну, мягкие, тонкие натуры, да. Ну, не знаю даже, просто как-то ближе к сердцу. Ну ладно, наверное, хорошо. Это... Вот, ну, выступал бы ты и выступал. Ну, понятно, там выступил, все нормально, идешь отдыхать. Потом можно прийти домой, расслабиться. А это же Марокко, это же дети, у каждого свой характер. Тем более трудные дети, да? Да. Ну, что тебе вот жизни-то не хватает? Почему именно решил заняться? Ты чего не отказался? Ну, это, наверное, хочется передать любовь к спорту новому поколению, молодому. Вот только к спорту? Или есть какие-то еще там... Ну... Не только к спорту, конечно, а трудные, ну, эти вредные привычки хочется, чтобы у детей не было. Ага, то есть более глубокие такие да, взгляды. Да, да, то есть чтобы со спортом у них привилось негативное отношение к алкоголю, к сигаретам, еще там к наркотикам. Да ладно тебе, в современном обществе многие говорят, ну, чуть-чуть, я же чуть-чуть выпиваю, ну, курю не каждую минуту. Ну, говорят, чё? Да. Да, а ты прям противник этого всего? Я противник этого всего. Хорошо, а если твои подопечные вдруг там где-то застуканы, что с ними происходит дальше? Я их не пускаю на тренировку. Что, жестокий там? Да, я не пускаю. Они стоят, плачут, говорят, дядя Андрюшну пусти. Плачут, да. А ты нет? Нет, я не пускаю. Понятно. Но у меня, слава богу, как бы... Особо таких нету случаев. То есть у меня детки еще там 9, 10, 13 лет, то есть они еще не втянулись, в эту тему и, надеюсь, не втянутся. Почему Вятич, а не какой-нибудь там Посейдон или что-нибудь еще такое громкое, там Альфа Центавра? Почему Вятич, почему? Ну, Альфа Центавра это космическое что-то там вообще уже. А мы наше родное. Наше родное. Да. Ну, если наше родное, то тогда в этом случае, наверное, разговор пойдет не только о том, чтобы перестать пить и курить, не только о том, чтобы детей приобщить к чему-то, связанному со спортом. А если мы говорим про наше родное, то здесь, наверное, какие-то традиции культуры? Ну, конечно, традиции культуры. Вот для тебя, Вятич, это не пустое слово, это, скорее всего, все-таки связано с традициями культуры. Ну, конечно. Что в этом Вятич у тебя заложено? Что такое культура? Что такое культура? Это просто песни? Это культура нашего народа, то есть то, как наши предки жили, что они делали, как они существовали вообще в мире, на земле. Что... Для тебя что означает вот, город Брянск? Что это такое? Город Брянск – это город, в котором я живу. Это мой родной город, моя земля. Угу. А как ты думаешь, город Брянск для России – это что? Что такое Брянск для России? Вот с чем ассоциируешь, когда говоришь город Брянск? Это город партизанской славы. А вот помогает ли эта установка город партизанской славы, вот эти все места знаменитые, ну, партизанская поляна, прекраснейший город. Да. Помогает ли это как-то в случае чего сказать, что ты хнычешь? Вот так, ну, что ты хнычешь? Конечно. Ты подумай, кто твои предки. Конечно, помогает. Есть на кого ориентироваться? У меня лично нет на кого. У меня предки не отсюда, скажем так. Откуда ты родом? Я из Донецка вообще приехал. Ну, так Донецк это вообще боевые это места. Это и Шахтерская. Да, да, Шахтер. Мы когда были, вот в прошлом году в Луганске мы были, мы специально были в городе Краснодоне. Там же молодая гвардия. Это прям все пронизано этим. И тут тебе дом и того, и того, и того. Тут шахта такая, вот это. Там все пропитано. Донецк это вообще это место, мне кажется, такой силы. Да. Это казачество, народоволие, собранность. Да. Хорошо. А вот у тебя род казачий или как? То есть себя с кем ассоциируешь? Там же много казачьего направления. Много, но у меня, скорее всего, не было казаков. Хорошо. В роду. А вот что тебя спорт потянул? Почему в спорт ты пошел? Ну, тут такой вопрос, конечно, риторический. Нет, у меня, да, есть история, конечно. Я раньше был, родился, все нормально, все хорошо. Как потом, все, да? Да, да, как все, да. Потом я заболел, у меня появилась бронхиальная астма, ну, как бы приобретенная, как говорили. Вот, и мне нельзя было ни бегать, ни прыгать, ничего. То есть вообще сиди и толстей погибай, как говорится. Как хочешь, так и мучайся. Вот, я в 5 классе решил, ничего, я хуже других. И пошел сначала на баскетбол. Никому не говоря об этом, ни о чем вообще. Ни родителям, ни тренерам, что у меня бронхиальная астма. Пошел и переборол. Тяжело было вначале, конечно. Но потом, через 3 месяца, уже бегал, прыгал. Не хуже других. На зло всем врачам. Да, да. И выгнал вот ее из себя. Потом, да, а потом как-то мне понравились единоборства. Сходил на одну тренировку, по боксу сходил на тренировку. Мне поломали уши на боксе, да. Как это не парадоксально звучит, но на боксе поломали уши. Обычно, да, борцы там. Да, да. Я спал 2 недели с синими лопухами, вот такие, как у Чебурашки были, без подушки, на спине. Вот. И через 2 недели вернулся туда к ним. Сказал, ломать да, еще что-нибудь. Да, да. Потом был тайский бокс, потом уже смешанное единоборство. А сейчас, когда на смешанное единоборство ты вот выходишь, ну, когда занимался, то все-таки в смешанных единоборствах каждый специалист, ну, понятно, что общее, да, но есть какой-то, кто-то из бокса пришел, да, кто-то да, из тайского, да. Кто-то там из тэквондо, кто-то там говорит, а я там любки, например, русские, да, там изучаю. У тебя какое-то направление есть определенное? Вот. У меня сейчас, да, да, у меня направление сейчас армейский рукопашный бой. А, ну вот это круто. Да. Это, тут выживать надо. Да, тут надо выживать, да. Ну, как-то вот так сложилось, что он и очень близок к смешанным единоборствам, вот, и в то же время, ну, красивый вид спорта, скажем так. Ну вот теперь, исходя из этого всего, получается, что ты детям просто обязан давать нечто больше, чем любовь спорта. Потому что, смотри, направление родом оттуда. Здесь это воинская и партизанская слава. Здесь такой центр сборки, мне кажется, силы. Потому что вот я езжу по городу, в места, и чувствую силу, вот эту, которая прям пропитана, как земля. И мне кажется, здесь все-таки больше, чем просто людей, детей приобщить к спорту. Ну... Да, наверное, вы правы. Хорошо, вот здесь сейчас занимается смена. Кто эти ребята? Эти ребята? Это вот половина из них из нашей профильной смены, которую мы проводили в Путвячи. Вот там написано Путвячи. Да, да, Путвячи 2020. Вот, трудные подростки. Как их принято называть. Да, как их принято называть. На самом деле они трудные? На самом деле нет. На самом деле нам с ним было... Интересно даже работать. Наоборот, легко, да? Ну, не совсем легко, но как со всеми подростками. Вот. То есть у кого-то, у каждого есть свой характер. Сравнить. Есть... Приходит ботан такой, правильный мальчик, все такая хорошая семья, все замечательно. И приходят вот такие вот дети, которые уже там жизнью побиты. Да? Побиты, И с кем проще? С ботаном либо с... Нет, проще с тем, кто пришел. С этим, да? Да, да, побитый уже. Ну, я смотрю, что ботанов здесь не видно особо. Потому что, ну, они уже знают, чего хотят. А ботану нужно еще привить. Рассказать, зачем, да, рассказать, зачем он сюда пришел вообще, что ему нужно. То есть он приходит сюда, чтобы ему рассказали, что ему нужно здесь, зачем он сюда пришел. Он не знает, зачем пришел. А эти ребята приходят, они уже знают, для чего они приходят. А вот большинство приходит, почему? Выжить, себя показать, достичь, например, перед девчонок каких-то там этих результатов? Ну, не без того. Ну, больше всего для чего? Больше всего, честно говоря, больше всего приходит, потому что, ну, вот ко мне, по крайней мере, в мою группу, детки, потому что им родители сказали идти. Но проходит 2-3 месяца, и они уже говорят, что мы уже не можем без спорта. Угу. Уже, то есть сначала это толчок родителей, то есть родители им подсказывают дорогу, а потом уже они сами ее принимают как свой выбор и идут уже по этому пути и не хотят уходить. А вот то, что Вятич – это культура наша, основа нашей жизни, основа, вот, как жили наши предки, это как-то все-таки они принимают, либо как, ну, красивая надпись, школа, единобор, здорово, либо все-таки вот здесь что-то отзывается. Но некоторые еще не понимают этого. Ну, понятно, вот приходишь, когда какое-нибудь единоборство в восточном направлении, там сразу там пропитывается тут и одежда такая, тут и вот поведение вот такое, и там поклоны, все такое. А здесь построились, рассчитались и понеслось. То есть этого какого-то нет, что там вот на восточных делах. Ну и чего? А сковывает-то что, кроме спорта? Вот есть вот это вот, ну, что-то такое, что вот, сказать, вот это Вятичи, вот это именно Вятичи. Это не просто какая-то школа. Но... Это Вятичи. Ну, чтобы они сказали об этом. Ну, да? Вот спросить, спросить, например, ну, почему вот, Вятичи? Ну, вот мы пытаемся привить им это, чтобы они сказали, что Вятичи – это не просто школа единоборства, это все-таки больше, чем просто какой-то кружок. Поэтому, когда ты говоришь, что вот так вот, я так чувствую намного глубже все, нежели чем просто поверхностно отвечаешь. Потому что если бы человек не принимал путь Вятича, если бы он не принимал культуру, вот эту вот основу, он бы здесь не остался. Ну, потому что школа-то единоборств достаточно большое количество. Много, да, много. Ну ладно, у нас есть такая традиция, когда говорящий желает что-то тем, кто его слушает и смотрит. Вот чтобы ты мог пожелать слушателям и зрителям Народно-славянского радио, исходя из нашего разговора. Ну, такое доброе, вечное пожелание. Друзья, будьте счастливы. Не знаю, что еще сказать. Друзья, будьте счастливы. Да, будьте счастливы. Помните, что вы живете на той земле, которая полита кровью и потом наших предков. И поэтому слово «Вятичи» здесь, мне кажется, не просто красивое какое-то такое название, красивыми буквами написано. Это ко многому обязывает. И поэтому дети, которые здесь присутствуют, здесь, которые занимаются, на мой взгляд, они, вот даже, может быть, если об этом не говорят, этим пропитаны. А раз они этим пропитаны, то они никогда не позволят себе плевать на землю, мусорить на нее и относиться к своим сородичам свысока. Ну что ж, прощаемся. Благодарю тебя за то, что рассказал о своем пути, о том, что рассказал о этих детях. Друзья, прощаюсь с вами. Напоминаю, вы слушали, смотрели Народное славянское радио. И помните, вместе мы сила, а вместе мы только можем объединиться на том, что нас всех объединяет. Это наше родство, это наша земля. И это наше видение нашего будущего, наших детей и внуков. Быть добрым.